Глава шестая. Она, не открывая глаз, провела шершавым языком по сухим губам. Голова раскалывалась, и все тело рассыпалось на мелкие части. Вероника пошевелила руками, ногами, перевернулась на спину и приоткрыла глаза. С потолка свисала люстра с затейливыми завитками, которые претендовали на оригинальное дизайнерское решение. Однако пластиковый колпачок, закрывающий соединение проводов в районе потолка, показывал истинную цену светильника. Такие эконом-товары продавались на рынках и в магазинах для неприхотливого покупателя. «Такую пластиковую дрянь в своем доме я бы не повесила», — Ника прикрыла веки. «Осталось выяснить, куда меня занесло». Вчера отмечали день рождения подруги. Только дамская компания. Престижный ресторан, хорошая выпивка и веселье до упаду. Вот именно, до упаду. И где это я так падала, что не помню, в каком месте приземлилась? Она облизнула губы. Хотелось пить. Подробности вчерашнего вечера неожиданно обрывались на самом интересном месте. К их дамской компании приблудились два мужика — «Точно. Парни огонь, особенно один, просто красавчик. Сливалась с ним в танце, как безумная. Все. На этом точка». Дальше картинка не высвечивалась. Воспоминания покрылись серой мглой. «Ах, как хочется пить». Вероника приподнялась на локтях, осмотрелась и сокрушенно покачала головой, чем причинила себе страдания. Начинать день с гостиничного номера она никак не хотела. Ника повернула голову и увидела того парня, который огонь. В свете тусклого утра мужчина на пламенное имя никак не претендовал. Он лежал на животе, повернув голову к окну, отчего женщина не могла рассмотреть его лица. Да не очень и хотелось. Каждое движение головой или просто глазами причиняло тупую боль. Очевидно одно — рядом обосновалась обгорелая чурка. Ника приподняла одеяло, потом в ужасе завалилась на подушку, закатив глаза. «Вот это номер! Докатилась! Это я сняла мужика или он меня решил использовать?» Вероника скользнула с кровати, как влажный кусок мыла. Она старалась не шуметь, чтобы не разбудить того, в ком вчера по пьяной лавочке увидела огонь. Ника пошарила руками по полу в поисках нижнего белья, потом быстро натянула на себя одежду. В прихожей застегнула молнии на сапожках и, схватив с вешалки сумку и шубку, выпрямилась и перевела дух. Уже взявшись за ручку двери, она замерла, услышав голос. — Дорогая, ты уйдешь, не попрощавшись? Оставь хотя бы телефон! Ника заглянула в комнату и натянуто улыбнулась. «Все было великолепно. Прости, мне надо идти. Даже не спросишь мое имя?» «А надо?» Ника смотрела куда угодно, только не на мужчину. «Нам не стоит встречаться снова». Она усилием воли перевела взгляд на незнакомое лицо и попятилась. «Жаль!» Мужчина лежал на боку, приподнявшись на локте. Выглядел он свежо, словно и не спал вовсе. «Мы могли бы составить красивую пару». «Не стоит забивать голову ненужными желаниями. Прощай!» Ника натянуто улыбнулась, выскочила из номера и, только оказавшись на улице, наполнила легкие морозным воздухом. В висках стучали тысячи молоточков. Прежде чем поймать такси, женщина решила немного пройтись, подышать и собраться с мыслями. Ее не волновало недовольство супруга. Они уже давно не принадлежат друг другу, сохраняют хорошую мину при плохой игре. Развестись — вообще говно вопрос. И все же говно вопрос только с ее стороны. Муж никогда не согласится на развод. Он только начал выстраивать карьеру в политике, и разрушать образ прекрасной семьи никому не позволит. Как же так получилось? Ведь обещала Юрке вести себя прилично и не подставляться. Авось обойдется. Ну, подумаешь, выпила лишнего. Ника запрокинула голову и схватила губами снежинки. Выпила столько лишнего, что очнулась в гостиничном номере с чужим мужиком. А это уже ни в какие ворота не лезет. Завести тайного любовника — это одна картина, а вот ввязываться в сомнительные случайные сексуальные истории — это просто дно. Вероника остановилась, увидев яркую вывеску кафе. Внутри она первым делом заскочила в туалет и осмотрела себя в зеркале. Женщина поправила макияж, припудрила лицо, брызнула духами в декольте и мазнула помадой по губам. «Вот так-то лучше». Ника потерла губами, распределяя помаду, поправила прическу, вышла в зал и села возле окна. «Девушка, принесите стакан минеральной воды и чашку американо». Со всеми открытиями она на время забыла о чувстве жажды. Женщина еще раз махнула рукой, призывая официантку. «Быстрее, пожалуйста!» Вероника вынула из сумочки телефон и глянула на время. «Ого, уже 12. Ну ничего, все постепенно устаканится. Муж знает, что я осталась у подруги на ночь. Перезванивать он ей не станет, не в его характере. Он сейчас кум королю и сват министру. Не царское это дело — жену проверять». Официантка поставила перед женщиной стакан пузырящейся жидкости, чашку с кофе и тихо удалилась. Ника большими глотками влила в себя воду, фыркнула, выпуская газовые пузырьки, и блаженно прикрыла глаза. Как в сухую землю. Физическое состояние немного улучшилось, но неожиданно густая тоска заплыла в душу. Какая-то ересь! Что это за жизнь? Муж в одной стороне, жена в другой, семье, о которой так мечтала, не получилось. И в 35 лет снимать мужиков по ресторанам не просто дурной тон, а грехопадение. Это все происходит от денег, разнузданности и вседозволенности. Где уютный дом, горящие камины, рука в руке? И ведь все есть, и дом с камином, собака и сын. Только жаль сына, он же видит ложь, натянутые взаимоотношения родителей. От этого у парня проявляется агрессия и протест. Надо что-то менять. Но что? Уйти от мужа? Куда уйти и на какие средства жить? Уехать к матери в Саратов? Это последнее, на что можно решиться. И сын ни за что не покинет отца. Он знает, что финансистом их благополучия является глава семьи. А она только ради красивой картинки. Как только за Вероникой закрылась дверь, Эдуард вскочил с кровати, натянул брюки и схватил телефон. «Привет!» «Все сделал, как договорились». «Все прошло без эксцессов? Проблемы не возникли?» «Да как по маслу. Хорошо, что компания гуляла без мужиков. Мое появление оказалось очень кстати. Там еще один парняга приклеился. Он другую телку склеил из этого коллектива. И так получилось, что мы вроде два ищущих приключения ловеласа». «А в отель ты ее, надеюсь, не на руках нес?» «После препарата ее, конечно, развезло, но шла своими ногами». У тетки со стойки регистрации вопросов не возникло. А в номере уже не пришлось ничего делать, раздел только. Она вырубилась, не долетев до подушки. «Надеюсь, ума хватило представиться другим именем?» «Хватило, хватило», — слишком нервно перебил Эдик, отчего у собеседника возникли сомнения по поводу правдивости его слов. «Сейчас отправлю данные», — суетливо замял тему Эдуард. «Так отправляй сразу на нужный номер». «О, нет, мы так не договаривались. Я свою часть дела сделал, теперь твоя работа, и меня в свои делишки не впутывай. А если она обратится в органы, и те определят номер телефона? У них технических средств для этого достаточно. Не хватало, чтобы меня за жопу схватили. За шантаж тоже можно срок получить». «Доказать факт шантажа очень трудно. Мало кто из жертв обращается в полицию. Никто не хочет обнародовать личные мутные делишки». Собеседник Эдуарда ехидно хихикнул. «Дел-то на один плевок». «Вот этот плевок я оставлю за тобой. Это твоя игра. Я в этом театре лишь статист и играю второстепенную роль. А от тебя я жду оплаты». «Все получишь, не бзди». «Я не переживаю. Ты оплатишь. Только деньги мне нужны немедленно. Пришел платеж по ипотеке за квартиру». «Избавь меня от этих подробностей. Как только просмотрю материал... «Сразу отправлю оплату». Абонементы одновременно отключились. Обе стороны остались довольны друг другом. Только где-то в глубине души у Эдуарда скреб мелкий жук. Он не помнил точно, каким именем назвался при знакомстве. Допустим, его новая подруга не запомнила или не придала значения, не зафиксировала внимание на имени. А вот в компании подруг не все дамы пили алкоголь в усиленных дозах. Кто-то мог и запомнить, что Эдик есть именно Эдик. Ладно, что сделано, то сделано. Эдуард подошел к зеркалу и осмотрел себя со всех сторон. Фигура что надо. Спорт, плавание и теннис делают свое дело. Он неотразим. Женщина не его слабость, зато он слабость для женщин. Например, вчера за столом каждая хотела провести с ним ночь, но повезло только одной. Ха, повезло. Да она и не помнила, каким образом приволоклась в отель. Эдик заржал и подмигнул своему отражению. А когда ее раздевал для фотосессии, даже пыталась помогать, блузку расстегивала, сексуальную соблазнительницу из себя строила. Парень отвернулся от зеркала и, раскинув руки, завалился на широкую кровать. Какие бабы дуры! Эдуард сам знал, что он жадный, и жадный до неприличия. Он никогда ни с кем не делился даже ерундой. Иногда мать укоряла его в скаредности, но такую натуру он имел и меняться уже не желал. Парень предпочитал считать себя не жадным, а экономным. Благодаря такой черте характера он уже имел свою квартиру и не где-нибудь, а в Москве. И что думают окружающие, ему по барабану. А за кредит в банке постепенно рассчитается. Вот с девушками у парня возникали проблемы. Он не приглашал красавиц в кино, в кафе, а уж тем более в рестораны. На какие шиши? Зато у него есть квартира, и когда-нибудь порог переступит скромная девушка без лишних вопросов. Когда затевалась афера с шантажом, он забронировал номер в отеле на 3 дня, потому что не предполагал, насколько быстро сможет выполнить задание. Однако все прошло как по маслу за 1 вечер. Эдик знал, что за неиспользованные 2 дня администратор гостиницы средства не вернет. И Эдуард решил использовать комнату в центре столицы на полную катушку. В тот момент парень не подозревал, какую роковую ошибку совершает. Он натянул рубашку, позвонил администратору и заказал в номер завтрак. Вот любил он вот такие моменты. Шикарный отель, дорогое шампанское, вкусная еда с доставкой и красивая посуда. Это раньше Этька сводил концы с концами и жрал просроченные продукты. Сейчас пришло его время. Да, он ходит по лезвию ножа, но по-другому денег не заработать. Надо вкладывать во внешность. Этот товар имеет срок годности, быстро портится. Еще 10 лет, и он уйдет в тираж. Эдуард прекрасно это понимал. Поэтому парень жадно хватался за каждую возможность, чтобы заработать деньги. Он ничем не гнушался. Чистоплюйство нынче не в почете. Мораль и нравственность — мура все это. Да, он мог бы стать хорошим актером. Ключевое слово — хороший. Достичь вершин, где собираются великие, ему бы никто не дал. Там такая конкуренция, что не дай бог. И он со своими грешками лишь агнец. А вот в актерском болоте греховодники прямо из ада. В театре как-то почище, каждый друг друга знает, труппа — закрытый коллектив. Все есть и интриги, и сплетни, и козни. Но лава кипит в локальном пространстве и не всегда выплескивается на просторы доступного интернета. Конечно, много зависит от режиссера и руководителя театра. Некоторыми коллективами руководят абсолютно безнравственные и беспринципные, но такие не везде. А вот кино — другое дело. Сумел понравиться режиссеру или продюсеру, то роль твоя. А как это «понравится»? Это какие шаги нужно предпринять? Основными руководителями съемочных процессов являются мужики, и девкам проще. Подолы у юбок поднимаются и опускаются быстро. А что делать молодым парням, которые делают первые шаги в киноиндустрии? Вот и приходится изворачиваться и находить возможности заработать средства другим путем. Зато квартира с почти погашенной ипотекой в хорошем районе. Не там, где возле мечети бьют поклоны 1000 мусульман. Раздумья Эдуарда прервал стук в дверь. Он вздрогнул Этьке неожиданно стало страшно. Он запаниковал, засуетился, забегал по комнате, лихорадочно натягивая на себя рубашку и застегивая непослушными пальцами маленькие пуговицы. Кое-как постоялец взял себя в руки и, вспомнив, что сам сделал заказ, крикнул неожиданно высоким голосом: «Войдите!» В тот же момент услужливый официант завез тележку с завтраком. Этька удовлетворенно усмехнулся про себя. «Видела бы меня мама». Для него мама была единственным человеком, который радовался за него и печалился вместе с ним. Только мама воспринимала его таким, какой он есть, с отклонениями и недостатками. Зато сам пробился, добился всего, чего хотел, и неважно, какими путями. И мать гордилась сыном, не особенно вникая в подробности его личной жизни. А тем временем Коротченко валялся на диване. Он предпочитал отдыхать в выходные дни. После обильного завтрака Роман поднялся в кабинет и вместо того, чтобы сесть за компьютер, растянулся на диване и лениво перелистывал новости в телефоне. Сегодня он обещал жене поход в кафе, в кино и на новогоднюю ярмарку в центре города. Суббота и воскресенье — это только для семьи. Однако за те деньги, которые он получал, Рома готов был пойти на попрание собственных правил. Поэтому заранее предупредил домочадцев, что планы могут поменяться. Ну вот так бы работал на одного клиента и в ус не дул. Деньги левые, налоги с них платить не надо. Свою бухгалтерию с частного детективного агентства Коротченко подчищал, то есть показывал минимум прибыли, и, соответственно, выплаты по налогам приходили чисто номинальные. Правда, клиенты разные попадались. Некоторые требовали полный отчет, чеки и документы по платежам. Роман с такими не спорил и с готовностью предоставлял всю документацию. А вот сегодняшний заказчик радовал неприхотливостью, но напрягал тем, что находился в тени. От таких не знаешь, чего ждать. Такие опасны и непредсказуемы. С ними мухлёж, невыполнение или еще какие-нибудь загвоздки не проходили. Можно и пулю в лоб схлопотать в темной подворотне, и никто никогда не найдет стрелка. Причина опасений состояла в том, что персона пожелала остаться неизвестной. Потому что номер не определился, Коротченко понял, что это звонок именно от тайного клиента. Он рывком скинул ноги с дивана и растер ладонями лицом, прогоняя дремоту. И снова сквозь треск и воздушную вату раздался голос то ли мужика, то ли бабы. «Мне не нравится ваша нерасторопность». Человек не утруждал себя приветствиями. Тон всегда деловой и разговор предельно лаконичный. Роман еле сдерживался, чтобы не подскочить, не согнуть спину в услужливом поклоне и не залепетать. «Не извольте беспокоиться». Частный детектив огляделся, словно проверял, не следит ли за ним его собеседник. Иногда у Романа возникало такое чувство. Он прокашлялся и заговорил. «Часто спешка приводит к ненужным последствиям. На все нужно время. Последний вопрос практически закрыт. Осталось доделать кое-какие мелочи. Не теряйте времени. В вашем случае выходные и отпуска не предусмотрены. И исправьте прокол, который допустили». «Легко сказать. Только как же я смогу хоть что-то изменить? Все уже сделано. Надо возвращаться на исходную точку», — с раздражением подумал про себя Роман. Пока он собирался с мыслями, чтобы ответить, неизвестный собеседник отключился. Коротченко снова оглядел комнату и поежился. Его снова посетило ощущение чужого присутствия. Он спустился в столовую и крикнул жене. «Рита, ты где? Светка из Питера звонила?» «Звонила, пока ты спал». Жена вышла из кухни и остановилась в проеме двери. «У нее все хорошо. Сегодня едут с классом на Валаам». «Ты что несешь? Какой Валаам зимой? Ладога замерзает. Туда ни на чем не добраться. Вы меня со Светкой за лоха держите». Роман все больше распалялся. «А она точно в Санкт-Петербурге? Куда ты ее отправила? Ей всего 13 лет». «Да послушай меня», — перебила мужа Маргарита. «Какие-то у тебя представления устаревшие времен Великой Отечественной войны. Зимой остров связан с большой землей теплоходом ледового класса. Также курсируют аэролодки и даже вертолеты. Группа забронировала билеты на аэролодку. Судно на воздушной подушке — совершенно безопасный способ передвижения. Группа останется на Валааме на ночь в доме паломника. Там двухместные номера с питанием и душем. Там нет дискотек и всяких затей. Ребенок должен приобщаться к высокому, к духовному. В программу экскурсий входит посещение храмовых комплексов, разговоры с пастырем и предусмотрены целые лекции об истории Валаама. А история, ты сам знаешь, очень значительная для страны. — А, ну тогда ладно, — остыл Короченко. Он понял, что из него лезет досада, которую он вымещает на жене. — Дай что-нибудь поесть, и я поехал. — Суббота сегодня. Рита особенно не напрягала мужа, видела, что он чем-то озабочен. Снег бы во дворе почистил. Я утку замариновала. Вечером устроим пир горой. Она тихо добавила. — Уж если не получается с ярмаркой и с кафе. — Не до утки. Мотнул головой Роман и сердито глянул на жену. — Пожрать дай что-нибудь. Маргарита скрылась на кухне, поджав губы. Короченко ел, не чувствуя вкуса еды. В проблемах неизвестного клиента он увяз. Не нравилась ему эта ситуация. Что-то напрягало, и Роман не мог понять, что. Сам, конечно, дел наворотил, не выберешься. Напарник идиот идиотом. Положиться на него нельзя. Все приходится делать самому. И заказчик манит рублем, как змей-искуситель. На напарника нечего сетовать, он лишь подручный материал. Основную работу выполняет он сам. С него и спрос, и, соответственно, основные выплаты в один карман. Надо просто остановиться и собрать мысли в кучу. Что произошло и как это исправить? Уже все история и прошлое. Упущенных возможностей не вернуть. Надо решить, как и куда двигаться дальше. Вот выполнит задачу, которую завалил, и скажет заказчику «Аривидерчи». Лучше уж потеряшек собак, кошек и сопливых подростков искать, чем подставлять шею под гильотину правосудия. Вероника вышла из кафе и поймала такси. Она почувствовала себя намного лучше. Головная боль ушла, и трехомудное состояние немного утихомирилось. Ника уговаривала себя, убеждала в том, что ни в чем не виновата. Самый большой ее косяк — это то, что она перебрала с алкоголем. А интима не произошло. Да уж, в кровати лежала абсолютно голая. Но если память не дает никаких воспоминаний, значит, ничего не произошло. Логика тупая, но надежная. В салоне женщина расслабилась, расстегнула шубку и прикрыла глаза. Ника вздрогнула, когда телефон сообщил об СМС. Она не хотела выходить из состояния безразличия, но звук повторился. Вероника пошарила в недрах сумочки, выудила аппарат и открыла сообщение. Расслабленность улетучилась молниеносно. На голову женщины словно вылили ведро ледяной воды. Она выпрямилась и дрожащими пальцами перелистала фотографии, потом в панике засунула руку с телефоном под шубку. В голове мелькнула мысль, что никак не получается закрыть глаза и уши до такой степени, чтобы превратить пространство в глухую и слепую территорию. Тот, кто отправил снимки, дал время подумать и ощутить ужас произошедшего. А кошмар состоял не в том, что она оказалась втянутой в какую-то игру. Да бог с ней. Пусть резвятся, снимают и даже публикуют. Почитает, посмотрит народ, подивится бездне безнравственности и заглохнет. Случится новый случай с чужим несвежим бельем. Не денешься от этого никуда. Такова жизнь. Соседи друг за другом подглядывают. А уж если случился казус с публичным человеком, то найдется немало желающих смаковать грязные подробности. С нее как с гуся вода. Кто она? Никому неизвестная домохозяйка? Приложение к супругу. Проблема в муже и в их уговоре. Вот она, Ахиллесова пята. Вероника поняла, что это самый примитивный шантаж. Ей даже стало смешно. Она поняла, что и головная боль, и потеря памяти от того, что ей что-то подлили в бокал. Никогда такого не происходило, чтобы она напилась до потери памяти. Бывали времена, употребляла вдоволь, но чтобы забыть подробности происходящего, такого не случалось никогда. Уже не важно, кто этот змей-искуситель, важно, что он от нее хочет. И сама усмехнулась собственной недогадливости. Чего хотят вымогатели? Только денег. А потом еще больше денег и еще. Шантажисты, как правило, не останавливаются на достигнутом. Если их кто-нибудь не остановит. Вероника с брезгливой осторожностью вытянула руку с телефоном из мехового нутра. Пальцы словно сжимали злую крысу. Ника еле сдержалась, чтобы не выкинуть мерзкий аппарат в окно. Она хотела натянуть шубу на голову, укутаться в нежном мехе, оставить только нос, чтобы дышать. Вместо этого Вероника приоткрыла окно автомобиля, вдохнула в себя холодный воздух и только потом включила телефон и снова пролистала фотографии. Шантажист сделал так, чтобы номер, с которого он отправил откровенные картинки, не определился. Она вздрогнула от неожиданности, когда зазвучали переливчатые трели вызова. Ника глянула на дисплей и по отсутствию номера телефона поняла, что тот, кто затеял эту игру, решил назвать свои условия. — Слушаю, — сухо отозвалась женщина. — Здравствуйте, — прошелестел нижский мужской голос. — Вероника Евгеньевна, вы, наверное, поняли, что нам придется договариваться. — Сколько вы хотите? «Речь идет не о деньгах». Повисла пауза. Ника ожидала чего угодно, только не настоятельные просьбы. «Итак, я вас слушаю». Условия вымогателя оказались обескураживающие простые. Вероника выслушала требования и удивилась. «Это все, что вы хотите?» «Даже не сомневайтесь». «Стоило ли городить огород ради этого? Зачем такие радикальные меры? Обратились бы ко мне. Проблему можно решить полюбовно». — С вами нельзя по-другому. Вы никого не слушаете. Ваш муж и того подавно. Ниже вашего достоинства разговаривать с тем, кто не соответствует статусу. Замечу также, что мы не имеем никакого отношения к предмету, по которому должен решиться вопрос. Так что не стоит искать черную кошку в темной комнате. — И как я могу проверить, что фотографий больше не существует в природе? — резко перебила Вероника слово охотливого шантажиста. — Никак. Можете поверить на слово, у вас нет другого выхода. — Вам-то это зачем? — Это не ваше дело. Сделайте то, о чем я прошу, и разойдемся краями. Вы, как персона, никому не интересны. Выполните все условия и можете забыть об этом недоразумении, как о страшном сне. Только вы должны понимать, что компромат исчезнет после выполнения всех требований. Да и срок осуществления один день. «Ваши условия невозможно выполнить за столь короткое время. Сегодня суббота. Реально решить вопрос только в понедельник». «Хорошо, даю еще два дня, но не больше. Но в понедельник к вечеру я вам гарантирую феерическую популярность». Мужик хрюкнул в трубку и замолчал. Ника подумала, что он отключился, и запаниковала. «Постойте, как вы узнаете, что проблема решена?» «Не волнуйтесь, я узнаю об этом первым». Человек на том конце отключился, и Ника прерывисто вздохнула. Она потерла виски и глянула в окно. Такси подъезжало к коттеджному поселку. Времени собраться с мыслями совсем не оставалось. Пока она в безопасности и в состоянии выполнить требования шантажиста, но это будет непросто. Муж — человек властный, сложный и редко меняет свои решения. Значит, надо применять какие-то хитрости. Однако сексуальными играми его не увлечь. Больше всего его занимает власть. Получится ли сыграть на этом? Если мочалить одну и ту же тему, он может заподозрить неладное. Необходимо придумать такой вариант, выкатить такой резон, чтобы муженек купился с первого раза. Вероника запрокинула голову и со свистом выпустила воздух. «За что мне это?» И сама себе ответила. «За то, что потеряла бдительность». Если эту фигню увидит муж, то проблем не оберешься. И ведь не ревностью станут побудительные мотивы для развода, а именно то, что у него перед выборами окажется подмоченная репутация. Как он говорит, репутационные потери перед столь ответственным избранием непозволительны. Тот, кто прислал эти снимки, прекрасно осведомлен о том, что происходит в семье. Водитель, заметив хаотичное телодвижение пассажирки, часто поглядывал на нее в зеркало. Потом, прижимая автомобиль к обочине, спросил: «Девушка, вам плохо? Я остановлю машину, если захотите подышать». «Нет». Все в порядке. Спасибо. Услышав металлический скрип ключа, Юрий вышел в прихожую встретить жену. Она вздрогнула при виде внушительной фигуры и спрятала взгляд. Муж не заметил замешательства Вероники, взял шубку и повесил на вешалку. — Как погуляла? — Отлично. Удивительно, что ты сегодня дома. Одежда домашняя. Непривычно тебя видеть таким. — Хотел отдохнуть и поработать с документами. — Девочки передают тебе привет. — Я тронут. — снисходительно ухмыльнулся будущий депутат. — Сын дома? — Я отправил его с водителем в торговый центр. Феликс захотел серфскейт. — Это что еще такое? Ника стянула сапоги и сунула ноги в пушистые тапки. Она по привычке вынула из сумочки телефон и прошла через столовую прямо к холодильнику. — Вижу, ты вчера изрядно набралась, раз рука тянется к холодной минеральной воде. Юрий понятливо кивнул, потом вдруг сделался серьезным. — Надеюсь, не произошло ничего такого, что сможет повлиять на наше будущее? — На твое будущее, ты хотел сказать. Я просто очень голодна. Вероника бросила телефон на обеденный стол, взяла из холодильника одной рукой тарелку с колбасой, другой ухватила банку с маринованными корнюшонами и, закрывая плечом, толкнула дверь. Она подошла к столу, подтянула ногой стул, села и, вынув из банки огурец, с видимым удовольствием захрустела. — Ты бы руки помыла, — заметил муж и устроился напротив. — Потом... Ника запихала в рот ломтик салями и с набитым ртом спросила. — Ты не думаешь, что идешь на поводу у сына? Наш парень веревки с тебя вьет. Она спохватилась. — А что такое серфскейт? — Это снаряжение для серфингиста. У нашего сына новое увлечение, и, поверь, не самое худшее. — Ты прав. Здоровый образ жизни — единственное, о чем могут желать родители подростка. Только в каком месте Феликс сможет заниматься столь увлекательным видом спорта? Вероника спрашивала, не отрываясь от трапезы. Ей нравился ход разговора, который может постепенно привести к интересующей теме. «В России таких мест нет. Насколько я знаю, волны для этого вида спорта поднимаются в Португалии, на Бали, в Индии и в некоторых странах Латинской Америки. Кстати, а тебе в новом статусе разрешат покидать страну? Или мы планируем путешествовать без тебя?» — Я же не владею государственными тайнами и не работаю в ФСБ. Европа не наш путь, а вот на Бали — пожалуйста. Так что не волнуйся. После государственных трудов и мне положены отдохновение души и тела. — Когда мы познакомились, ты смачно выражал свои мысли на дворовом сленге. Сейчас ты научился правильно говорить. Перемены на лицо, прямо удивляюсь. Нанял одну старушку, которая занимается моей дикцией и правильной речью. — Ведь много выступать придется. — И сколько старушке лет? 19? 20? — Ты никак ревновать вздумала? — усмехнулся Юра. — Даже не собиралась. Твои прошмандовки выводили меня на эмоции 5 лет тому назад. Сейчас мне глубоко плевать на твои любовные романы. Зачем Вероника вываливала эти претензии сейчас, она сама не понимала. Наверное, хотела разделить свой ночной промах с мужем. — Смотри, сам не спались. Ты же для всех примерный семьянин. И к чему ты развела эту бодягу? Чем ты раздражена и хочешь часть негатива передать мне? Ты должна научиться держать себя в руках, милочка. На днях один глянцевый журнал собирается написать огромную статью о нашей жизни и быте. Скоро предстоит показать народу, насколько у нас счастливая семья. Мы выведем страну из кризиса и сделаем ее процветающей. Кто это мы? Жена скептически глянула на Юрия. «Я и моя команда. В креслах засели престарелые личности. Они уже как старые черепахи покрылись ракушками и тиной. А мы, молодые, энергичные, засучив рукава, вычистим эти авгиевы конюшни. Эта старая проститутка Европа вот где у нас окажется». Кандидат в депутаты сжал кулак. «И вообще у меня далеко идущие планы на эту страну». — Похоже, с тобой не только логопед работает, а еще и психолог, и политтехнолог. Научили тебя речи толкать без ответственности за последствия. Догоним, перегоним, выйдем на новые рубежи и прочая муть. Обтекаемые слова, тупые лозунги и никаких обязательств. Ты не открыл Америку. Эти престарелые ребята, которых ты намерен вышибить из кресел, на пустых обещаниях и запретах уже собаку съели. Ника отодвинула от себя банку с огурцами и облизала пальцы. «Нам надо поговорить. Это касается нашего сына. Ты начинающий политик и должен принимать правильные решения. Уже депутат округа и планируешь шагнуть в Государственную Думу. Вот сейчас тебе надо выверять каждый шаг». Вероника выложила свои соображения. Юрий неожиданно прислушался к доводам жены. Тем более, это ему совсем ничего не стоило. Лишь один звонок, и он выглядит в глазах электората мудрым политиком. «Может, я как-то смогу обставить это с телевидением, с прессой?» — задумался политик. «В данной ситуации ты ничего не выкружишь. Просто позвони и получишь плюсик в карму». «Ну да, ты, наверное, права», — с глубокомысленным видом согласился Юрий. «Неужели в теплых креслах все такие заносчивые тугодумы? Кажется, вопрос решен», — с облегчением подумала женщина. «Вот так-то лучше. И тебе без лишней мороки, а мне без лишней сомнительной популярности». «Я в душ!» Ника вскользь коснулась губами гладкой щеки мужа и пошла к лестнице, ведущей на второй этаж. Юра не видел, как исказилось брезгливостью лицо жены. Юрий проводил взглядом жену и перевел глаза на часы. Время час дня. Для выпивки рано, но в редкий выходной можно себе позволить. Мужчина поднялся и взял из шкафа бокал. Не раздумывая долго, он вынул из холодильника бутылку Хеннесси, налил в бокал на два пальца густой жидкости и запрокинул в себя. Не закрывая дверь, Юра обыскал глазами нутро. Наткнувшись на тарелку, он положил на язык дольку лимона и, не без удовольствия, громко причмокивая, прожевал. Потом мысленно махнул рукой, плеснул из бутылки еще, снова влил в себя и прислушался к ощущениям. Холодильник запищал, требуя уже закрыть дверь. Он спохватился, хлопнул дверью и, недолго думая, вынул из заднего кармана телефон и нашел нужный номер. Разговор длился недолго. Вместе с теплом в животе и по душе разлилось чувство удовлетворения. Он обернулся на булькающий звук полученного СМС. Свой телефон Юра никогда и ни при каких обстоятельствах не оставлял для чужой доступности. А вот телефон жены он иногда проверял. Он уже не помнил, при каких обстоятельствах удалось выяснить пароль. Депутат считал нормальным иногда посмотреть, чем живет его супруга. Вот и сейчас, без ложной скромности, он черкнул пальцем и разблокировал экран. От увиденного глаза полезли на лоб, который покрылся испариной. Глаза налились злобой, и лицо покрылось краской. Юра в два прыжка поднялся на второй этаж. Вероника только что вышла из душа. С обмотанным на голове полотенцем она мурлыкала под нос какую-то мелодию, передвигаясь по спальне. Мужчина за плечи развернул к себе Нику и с размаху ударил. Вероника отлетела на кровать, теряя полотенце, и на какой-то миг сознания. Она лихорадочно начала искать причины агрессии в поведении мужа и вспомнив про свою оплошность, с телефоном со стоном прикрыла глаза. «Что это?» Юрий склонился над женой, скрутил ворот халата на груди. «Это кто?» Он маячил перед ее носом с каверзной картинкой. «Ты понимаешь, что наделала? Если эта информация попадет в интернет, то можно ставить крест на будущей карьере! Ты, идиотка, совсем ума лишилась!» «Может, ты дашь возможность все объяснить?» «Ты дура или совсем ничего не понимаешь? Я увидел уже свершившийся факт. Поганые фотографии уже есть, и не важно, что произошло перед этим. И даже не интересно. Ты тупо надралась и проснулась в постели с молодым самцом». Юра выдохнул в лицо Ники алкогольные пары и, отбросив телефон, зашагал по комнате. «И это не случайно. Тебя подловили, тебя использовали для того, чтобы сбросить меня с предвыборной гонки». «Только и слышно, я, меня, мое! Ты совсем забыл, что есть еще наш сын и я!» Ника потерла рукой щеку, по которой прошелся кулак мужчины. Она поднялась с кровати и тряхнула влажными волосами. «Из семьи сделал показуху! Задрипанный отец русской демократии! Ты даже дома не можешь нормально разговаривать! Из тебя лезут или лозунги, или угрозы!» «Слушай, да мне плевать на твои измены, трахайся с кем хочешь, я тебя просил об одном, не марай репутацию семьи, не тащи говно в дом, а тебя манит в навоз и в грязь!» Он остановился и закричал прямо в лицо жене. «Тварь! Да мне легче убить тебя и закопать! Потом подать заявление в полицию об исчезновении жены! А между прочим, сказать, что ты имела любовника, с ним сбежала и показать вот эти фотографии! Алиби закачаешься!» «Папа, мама, что происходит?» В дверях остановился Феликс. «Закрой дверь!» — взревел хозяин дома, обернувшись на голос сына. «Ну почему вы все время ругаетесь?» Щеки парня покраснели от волнения. «Когда вы начнете жить, как все семьи живут?» «Закрой дверь, я тебе сказал!» — свирепо прошипел Юрий. Феликс развернулся и опрометью кинулся вниз по лестнице. «Сына пожалей!» Вероника отошла от мужа. Она боялась его и не хотела светить синим лицом перед подругами. Так уже случалось, когда Юрий избивал ее до синяков. А ведь в прошлые разы причины для мордобоя находились гораздо прозаичнее. А на что сейчас он готов, Ника даже представить не могла. Ей вдруг стало безразлично, что станет с фотографиями и шантажистами. Да пусть выставляют на обозрение всему миру падшую женщину. Сейчас это вопрос мужа, а ее проблемы не касаются. Она как личность никому не интересна. Но женщина помнила о своих обещаниях, поэтому произнесла с раскаянием. «Прости, я не хотела, чтобы все так получилось». Она снова попятилась, наткнулась на кровать, ноги подкосились, и она неловко завалилась на матрас. «Или ты предлагаешь платить шантажисту?» Неожиданно агрессия Юрия опала. Он сжевал губы и лихорадочно соображал. Вероника смотрела на мужа снизу вверх и сжимала кулаки. Она боялась вставить даже слово, прекрасно понимая, что любое движение может снова привести его в ярость. — Я найду этих ублюдков. Не я, конечно, а служба безопасности. Юрий перевел тяжелый взгляд на жену. — А ты из дома не ногой. Теперь домашний арест. Ключи от машины дома я забираю. На время избирательной кампании будешь сидеть тише воды и ниже травы. Кухарке и домработнице дам бессрочный отпуск. Все дела по дому придется делать самой. Уборка, готовка, стирка и все прелести домашнего быта за тобой. Хозяйка ты или кто? Ничего, справишься. Это тебе не по чужим кроватям прыгать.